Одиночество, когда скучно и трудно жить, и нельзя уже ее жизнь тянуть так, как она тянется, пусто, слепо, тоскливо, безвольно. Весь дом для него опять пронизан пустотой и отчаянием. Всюду сумеречно, мертво. Лишь за окном полоска все еще светлого неба. Он застонал, представив себе дочь на коленях возле потерявшего сознание Бирилева. В каком-то полусне поднялся и, накинув халат, вышел в гостиную. В большой темной комнате красным пятном в камине олели под спекшимся пеплом не прогоревшие дрова. Рядом стояло кресло. Тютчева неудержимо потянуло к свету. Он подошел, сел в кресло, откинул голову и забылся, ощущая ровное теплое дыхание камина. Он не успел еще погрузиться окончательно в дрему, как услышал шаркающие шаги камердинера. Тот вошел в комнату, оглядываясь, и, заметив в кресле хозяина, начал негромко и однообразно что-то произносить. Тютчев потянулся, задумчиво посмотрел на него и попросил: «Подбрось дров и уходи, я здесь побуду». Все так же, бубня что-то себе под нос, камердинер разворошил угли и бросил поленья. Против своего желания Федор Иванович стал вслушиваться в неясное бормотание, пытаясь уловить его смысл. Сначала он ничего не мог понять, но некоторые разрозненные слова, услышанные им «ночь», «суматоха», «сами не спят», позволили догадаться, о чем ворчит камердинер. Было неясно, понимал ли он сам, что сейчас говорил, но, видимо, эти слова позволяли ему не заснуть на ходу, поскольку двигался он скорее машинально, чем осмысленно. «Уходи», — приказал Федор Иванович и повернулся к огню, заглушившему своим веселым голосом удаляющиеся шаркающие шаги. Он опять забылся в кресле, пока внезапный громкий треск погибающего в огне дерева не вырвал его из этого состояния. Открыв глаза, он увидел освещенную колеблющимся светом гостиную с темными непроницаемыми для всплесков пламени углами, стол, кресло, диван. И вдруг все вокруг иззыбилось, потеряв привычный вид. И из этой неопределенной массы выступили и обрели черты новые, необычные в этой комнате предметы. Сначала он увидел невдалеке от себя что-то подвижное и высокое. Неясный, будто лунный свет, проник в комнату и осветил посреди нее женщину в белом подвенечном платье и фате. В волосах ее светлым пятном сияла гвоздика. В руке горела свеча, бросая густые хлопотливые тени на ее склоненное лицо. В голову ударило жаром от прилива крови. Федор Иванович и сам уже не мог отличить воображаемого от действительного. Ощущение зловещего, недоброго пронзило его. Женщина подняла голову, и он вскрикнул, испуганный неестественностью и невозможностью происходящего. «Ты, Мари, зачем ты здесь?» Лицо дочери застыло на мгновение в холодной, надменной неподвижности. Она смотрела на него из-под лобья, и губы будто в забытьи повторили вопрос. «Зачем?» Она вздохнула и вздрогнула. «Чтобы венчаться». «Но ведь было? Было уже венчание!» — закричал он. «Было на жизнь, а теперь на смерть», — коротко ответила она. И вдруг рядом он заметил еще одну фигуру. Свеча разгорелась в руке Мари, и отчетливо показался рядом Бирилев в черном свадебном фраке. Черты лица его были резкие, он казался неживым. Огонь свечи освещал его мертвенный лоб, пустые безжизненные глаза. Рука Мари в трагическом изгибе покоилась на его неподвижной, будто окостеневшей руке не то человека, не то призрака. «Он! С ним опять?» — выкрикнул Федор Иванович, будто догадавшись, наконец, о зловещем смысле происходящего. «Ведь он уже почти не человек!» Безжизненные глаза Бирилева прожег огонь. На лбу вздулись жилы, ноздри расширились. Но лицо Мари спокойно и на губах смиренная улыбка. «Видно, судьба не дала мне другого. Его люблю. С ним и пойду, куда позовет». Удушье перехватило голос. Федор Иванович прохрипел из последних сил, пытаясь встать из кресла. «Куда позовет? В могилу, что ли?» Мари вздрогнула, лицо растерянное, жалкое, беспомощное. Голос дрожит. «Что я смогу объяснить тебе, если ты сам не угадаешь? Он как ребенок, понимаешь? Мой ребенок. Могу ли я его бросить? А ты!» — закричал Федор Иванович, впиваясь в Бирилева глазами. «Почему не гонишь прочь, если любишь?» Мари качнулась навстречу отцу, будто в нетерпении или отчаянии, и прежде чем дрогнули губы Бирилева, ответила: «Если он откажется от меня, я умру. Он моя судьба». Ее слова спасли Бирилева от ответа, который был единственно возможен для мужчины.